131. Теперь советую ученым обращать внимание на чувствительность организма к различным необъяснимым явлениям. Например, явление мурашей. Конечно, можно их объяснить нервными сокращениями. Но поучительно обратить внимание, нет ли в окружающей атмосфере чего-то постороннего. Ведь эти наблюдения так полезны при исследовании психической энергии. Нечто нагнетает физическую атмосферу и воздействует на поверхность кожи и нервов. Физическое воздействие химически должно было бы быть исследовано как ускоряющее нервное сокращение. Лучи и токи, ведь они так близки тонкому миру. Но для этих исследований прежде всего нужно научиться обращать внимание на ощущения. Сами врачи менее всего уделяют внимание разнообразию чувствований. У них сложные организмы разделяются на примитивные перегородки, которые мешают утончить наблюдение. 132. Нужно каждый день мыслить о задачах нового мира. Нужно устремляться к новому миру, как к чему-то стоящему уже за дверями. Нельзя предоставить кому-то постороннему заботиться о новом мире, когда он должен быть осмыслен каждым из нас. Мы должны собираться хотя бы малыми группами, чтобы привыкнуть к общественности. 133. Распространяйте благо всеми мерами. Жаль видеть, как иногда крупинка останавливает целое колесо. Великое сердце вмещает многое, но сердце малое более всего наполняется малыми вещами. Зло не должно быть предоставляемо беспрепятственному распространению. Пример сада и бурьяна достаточен. Пригласите сладкопевцев погулять в бурьяне, и они утратят всю медоточивость. Но воины блага не остынут по пути следования. Так пусть сердце будет судьей, где начнется благо. 134. Прошу не усмотреть в сопоставлении зла и добра условное деление, ибо границы так извилисты, что не поддаются земному измерению. Главное затруднение в том, что тонкий мир очень приближается и являет постоянное воздействие, но, будучи хаотичным, он поражает каждую строительную, явленную сознательную группу. Конечно, самые великие явления особенно загрязняются образами. 135. Чтение мыслей проистекает из чувства знания. Не искусственная магия, не выпучивание глаз, не держание рук, но огонь сердца соединяет тончайшие аппараты. При этом имеются две трудности. Читающий может быть окружен несколькими проводами, и тот, чьи мысли читаются, может мыслить настолько нечетко, что и сам не может установить свою основную мысль. Но чтение мыслей поучительно не только как феномен для современного сознания человечества, но как научное физическое изыскание передачи токов. Столько знаменательных опытов ожидают очередь. Все вы знаете световые явления, но никто еще из ученых не исследовал происхождение этих светов. Будут ли они оптическими глазными явлениями, или они пространственно-химические? Может быть, конденсация энергии этой поможет наладить и положить начало новому освещению. Все эти явления относятся к изысканиям психической энергии. Почему можно думать, что человечеству суждено ограничиваться лишь одним видом космической энергии, называемой электричеством? Могут быть многие каналы явлений энергии. Но, конечно, людям способнее сперва обратить внимание на свой микрокосм, на сердце, в котором дремлют все энергии мира. 136. Если существует яснослышание, ясновидение, то должно быть и яснообоняние. Конечно, в явлении психической энергии оно имеет особое значение. Не только энергия конденсируется в аромате, она вызывает то спазматическое вдыхание, о котором уже упоминал. Поучительно вспомнить, как страшно притворялась древнейшая мудрость. выродившиеся в нелепые обряды. Когда читаете об обычаях Египта, Китая и других древних народов, о приветствии посредством нюхания и вдыхания, то трудно распознать в этом память о психической энергии, сохраненную от исчезнувших рас. Но даже и теперь открытое чувство знания показывает сущность окружающей атмосферы. Это не есть вопрос запаха, но именно сущности. 137. Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на поверхности кожи при устье нерва напряжение психической энергии. Некоторые сорта роз и ингредиенты известного вам бальзама Матери Мира полезны для этого. Само благодетельное воздействие бальзама много усугубляется явлением вызванной психической энергии. Потому различные виды кожных заболеваний и разрушения материи так поддаются этому действию. Конечно, когда прибавлена ясность сознания, следствие еще усиливается. Потому хорошее внушение полезно даже при самых лучших медикаментах. Не забудем, что эти указания полезны для исследования психической энергии. 138. Неполный сон не есть еще бессонница, которая губительно отрывая от тонкого мира. Наоборот, неполный сон иногда ведет к нужным следствиям, удерживая рвение тонкого тела во время духовной борьбы. Конечно, бывает и ненужность сна, но это особое состояние. Сердце во время сна может давать очень замечательное наблюдение. Постепенно можно выявлять деятельность сердца в связи с участием в жизни тонкого мира. Можно выяснить, как с одной стороны сердце зависит и отражает космический пульс, но во время непосредственного участия в тонком мире сердце будет давать своеобразный темп от мира тонкого. Так, рядом внимательных наблюдений можно установить связь тонкого мира с космосом и с физическим миром. Место человеческого сердца есть накопление и претворение энергии, но важно опытным путем показать человечеству значение вибраций. Кто может поверить, что участие в сражении в тонком мире может дать тягость и напряжение во всем организме? Но могут засвидетельствовать даже врачи, сколько подавленного состояния наблюдается сейчас. 139. Грядущий век должен освободить человечество от всякого рабства. Можно этого достичь сотрудничеством иерархическим. Не устанем твердить о сотрудничестве. Нельзя осознать значение всеобнимающего сердца, если вместо сотрудничества будем мечтать о всевозможных видах рабства. Так, при изучении магнитных токов будем знать, что сознание сотрудничества удесятеряет мощь всех соединительных токов. Может показаться странным, как может этическое понятие сотрудничества влиять на физическое понятие токов. Так может думать некто, не знающий об истинной науке, но вы достаточно знаете, насколько неделима область духа от физических законов. 140. Во всем можно различать манвантары и пралайи. Решительно от мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон. Можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее с величайшим. Также единообразно сменяются ощущения нашего организма и сознания. Мы можем или чувствовать постижение, или оказываться на краю пропасти незнания, как бы перед великой пустотою. Но на гребне познания мы будем помнить о незнании. Также перед пустотой будем сознавать, что это майя-пралайя, ибо нет пустоты. Так помните, что мираж пустоты сменяется неисчерпаемостью сокровищ духа. Сегодня что же сказал вам? Только одно слово – неисчерпаемость. Пусть это будет заветом грядущего. Когда осознаете беспредельность, то должны привыкать и к качествам ее. Неисчерпаемость будет тем первым качеством, которое обрадует каждое смелое сердце.